Лили устроилась на носу катера. Прохладный ветерок дул ей в лицо и путал волосы. Она вдыхала соленый воздух и жмурилась, когда до нее долетели брызги. «Это даже лучше, чем твой Феррари!» — крикнула Лили. Ник улыбнулся, отчего его прекрасное лицо стало совершенно неотразимым. Лили показалось, что она получила удар в солнечное сплетение. Семейные ценности для него пустой звук, но это не делает его менее привлекательным. В общем, лучшего кандидата для короткого романа и не сыскать. Ник управлял катером уверенно, и Лили не сомневалась, что ни одно электронное устройство не посмеет его ослушаться. «Пляжи прекрасны. Здесь запрещено плавать?» «Ты моя гостья. Тебе можно». Когда они приблизились к острову, Ник сбросил скорость и мастерски подвел катер к пирсу. Двое мужчин тут же бросились помогать. Ник спрыгнул на пристань и протянул Лили руку. «Мне нужно взять сумку. Наш багаж доставят позднее. У меня есть подарок для твоего отца. К тому же у меня только одна сумка», — сказала она. «Я в состоянии нести ее сама». «Ты привезла подарок?» «Конечно. Это же свадьба. Я не могла приехать с пустыми руками». Лили позволила себе подержаться за его руку на несколько секунд дольше, чем было необходимо. Почувствовав тело и силу его пальцев, она испытала соблазн прижаться к Нику. «Сколько спален на вилле твоего отца? Ты уверен, что для меня найдется комната?» Вопрос его позабавил. «Комната найдется, милая моя, не волнуйся. Кроме виллы, на острове есть и другие дома. Мы остановимся в одном из них». Пока они шли по тропинке, Лили вдыхала упоительный запах можжевельника и дикого тимьяна. «Мне очень нравится тимьяновый мед. Мы с Британи едим его на завтрак. У отца есть пасека, так что он будет счастлив это услышать». На вершине холма тропинка раздвоилась. Ник повернул направо и начал спускаться к другому пляжу. Там, в бухте в форме подковы, на золотом песке стояла прекрасная белая вилла. Лили остановилась. «Это дом твоего отца?» Вилла была ошеломляющей, место идиллическим, но такой дом больше подходил на гнездышко для медового месяца, чем на место, готовое принять большое количество гостей. «Нет, это вилла Ромашка. Главный дом в 15 минутах ходьбы в другом направлении, ближе к венецианскому форту. Нам следует распаковать вещи и отдохнуть часок, прежде чем мы встретимся с отцом». Лили чувствовала, что он нервничает. «Ник, это свадьба, а не падение Трои. Тебе не нужно заставлять себя. Просто улыбайся и наслаждайся». Ник сжал ее запястье. «Ты? Необыкновенная женщина!» Голос его звучал хрипло. «Не буду спрашивать, что ты хочешь этим сказать. Просто сочту твои слова комплиментом». «Так и надо!» В его глазах появился странный блеск. «Ты видишь во всем только хорошее, верно?» «Не всегда». Лили не видела ничего хорошего в том, что она одна, что у нее нет семьи. «Откуда ты знаешь, что нам предоставили ромашку?» «Симпатичное название, кстати. Может, твой отец отдал ее другим гостям?» «Ромашка принадлежит мне». «Значит, ты владеешь 5, а не 4 домами?» «Я не считаю это место». «Правда? Если бы вилла принадлежала мне, я бы проводила здесь каждую свободную минуту». Ник открыл дверь, и Лили шагнула внутрь. В доме были белоснежные потолки, полы из природного камня и элегантная мебель. Белая с вкраплениями голубого. Лили выглянула на террасу с бассейном. «Зачем нужен бассейн, если рядом море?» «Некоторые люди не любят плавать в море». «Я не принадлежу к их числу. Я обожаю море». «Ник, это место...» Она почувствовала, как в горле встал ком. «Особенное!» Ник бросил на нее осторожный взгляд. «Собираешься плакать?» «Изумительное место!» Лили моргнула. «Со мной все в порядке. Я счастлива и взволнована. Я люблю Крит. Но у меня нет возможности побродить по нему. Я работаю». «Ты самая необычная женщина, с которой я встречался. Ты находишь радость в малом». «Ну, эта вилла не маленькая. И ты тоже необычный. Ты воспринимаешь роскошную жизнь как должное. Пока мы здесь, я буду постоянно тебе об этом напоминать. Так что, надеюсь, ты научишься ценить то, как тебе повезло. Где моя спальня?» В глубине души она надеялась, что здесь только одна спальня. «Гостевая комната там», — показал Ник. «Чувствую себя как дома». «Значит, он не собирается делить с ней постель. Для него это в самом деле была только одна ночь». Говоря себе, что все к лучшему, Лили прошла в просторную светлую спальню. Кровать была застелена бельем кремового и белого цвета. На стенах висели картины современных художников. Мазки глубокого синего цвета на больших холстах придавали интерьеру стильность. В углу стояла изящная ваза. Лили сразу же ее узнала. «Это работа Скайлар!» Ник взглянул на нее с любопытством. «Ты знакома с автором?» «Скайлар Темпест. В колледже они с Британи были лучшими подругами. Ее игра с цветом уникальна. А эту вазу я знаю очень хорошо, потому что мы с ней обсуждали ее. Она интересовалась гончарным искусством и использовала некоторые из минойских узоров». Лили опустилась на колени и провела рукой по гладкой поверхности стекла. «Это из коллекции «Средиземноморское небо». У Скайлар была небольшая выставка в Нью-Йорке. Не только стекло и гончарные изделия, но также драгоценности и пара картин. Она безумно талантлива». «Ты была на той выставке?» «К сожалению, нет. И я не претендую на соавторство, хотя рассказывала ей о минойских мастерах. Поверить не могу, что у тебя есть одна из ее работ. Как ты ее приобрел?» «Я был на выставке». «В Нью-Йорке? Как ты узнал о ней?» Я видел ее работы в Гринвич-Виллидж и купил одно из ожерелий для... Ник осекся. «Для одной из своих женщин?» — подхватила Лили. «Мы не состоим в отношениях, Ник. Тебе не надо следить за словами. Даже если бы у нас был роман, тебе все равно не пришлось бы следить за словами». «По своему опыту знаю, что женщины не любят слушать о своих предшественницах». «Ну, чем больше я узнаю о твоих женщинах, тем меньше удивляюсь. Расскажи, как ты вышел на Скайлар?» Я спросил, где можно увидеть другие ее работы. И мне рассказали о выставке. Я добился, чтобы меня пригласили. Скай не говорила, что знает тебя. Я с ней не знакомился. Она была окружена поклонниками. Поэтому я просто купил несколько предметов и ушел. Это было 2 года назад. Она обрадуется, узнав, что твою виллу украшает ее ваза. Могу я ей сказать? Ник улыбнулся. Если ты думаешь, что это ее заинтересует... Заинтересует? Конечно! Лили вытащила из сумочки телефон и сфотографировала вазу. Должна признаться, она смотрится здесь превосходно. Кстати, у Скай должна состояться другая выставка в декабре в Лондоне. Престижная галерея будет представлять ее работы. Она волнуется. Ее новая коллекция называется «Синева океана». Главная тема – море. Бриттани показала мне некоторые фотографии. Ты полетишь? На выставку? Само собой, полечу на личном самолете. Проведу ночь в королевских апартаментах в Савойе. А утром велю водителю доставить меня в галерею. Лили засмеялась, а затем увидела, как в его глазах что-то мелькнуло. Именно это сделаешь ты, верно? Это еще не решено. Но у тебя наверняка есть личный самолет. Зервака владеет самолетами. Ник, я работаю в пыльном музее. Летом копаюсь в земле и убираюсь в чужих домах, чтобы хватило денег на жизнь. Это не включает полет к подруге на выставку. Я понятия не имею, где буду в декабре. Наверное, стану искать работу. Где бы ты ни была, я отвезу тебя туда. И, к твоему сведению, я не остановлюсь в королевских апартаментах. Потому что у тебя в Лондоне есть дом. Ник, ты все сводишь к деньгам, поэтому я никогда не осмелюсь попросить тебя прокатить меня на твоем самолете. Ты согласилась приехать сюда, заметил он. Я отвезу тебя на выставку Скайлар в знак благодарности. Мне не нужна благодарность. Если честно, я согласилась приехать из-за разговора, который у меня состоялся с твоим отцом. Ты не имеешь к моему решению никакого отношения. У нас была одна ночь и все. Секс был суперский, но мои чувства не затронуты. Мне доставляет удовольствие быть с тобой. Ты классный и, на удивление, забавный. И ты мне ничего не должен. Это я должна тебе. Лили посмотрела на террасу. Я давно не была в отпуске и собираюсь полежать на солнышке. Ты еще не познакомилась с моей семьей, Ник подметил. Если передумаешь и решишь поехать в Лондон, дай мне знать. Приглашение остается в силе. «Каково это — жить?» — подумала Лили. «Не думая о деньгах, не отказываясь от одного в пользу другого». Стоя близко к Нику, она видела золотистые крапинки в его темных глазах, щетину, проступившую на подбородке, и почти совершенные черты лица. Лили не сомневалась, если бы существовала шкала сексуальной притягательности для определения сексуальности Ника, ее не хватило бы. Глядя на его рот, она не могла не вспоминать их ночь, а воспоминания заставляли ее желать повторения. Ей хотелось запустить пальцы в его шелковистые темные волосы и прижаться губами к его губам, причем без повязки на глазах. «Я не передумаю». Увидев, что ее сумку доставили, Лили расстегнула молнию на ней. «Мне нужно развесить платье. Не то не помнуться. Я не хочу произвести плохое впечатление». «На главной вилле есть персонал, который поможет тебе разложить вещи. Я могу позвонить им». «Ты шутишь?» Лили скорее позабавилась, чем огорчила еще одно доказательство того, что они принадлежат разным мирам. «Это займет всего 5 минут. К тому же я буду дико смущена, если попрошу кого-нибудь повесить в шкаф мою рубашку, которая стоит столько же, сколько чашка кофе. Так что нам предстоит? Мы присоединимся к отцу и Диандре за ланчем». «Хорошо». Выражение лица Ника подсказало ей, что он не видит в этом ничего хорошего. «Мне нужно сделать несколько звонков. Холодильник полон, в гостиной есть книги. Можешь поплавать в бассейне. Если тебе что-нибудь понадобится, найдешь меня в кабинете». Лили огляделась. Эта вилла была самым роскошным местом, в котором ей доводилось останавливаться. Единственное, что ей может понадобиться, иногда напоминать себе, что сказка не продлится долго. Он не был здесь 5 лет, с того самого лета. Сегодняшний приезд можно было бы счесть попыткой оставить прошлое в прошлом. Но ирония заключалась в том, что это только ухудшило ситуацию. Вспоминания о последнем визите никуда не делись. Ник вышел на террасу, надеясь, что пейзаж поможет ему расслабиться. Однако это вернуло его в детство, о котором он старался не думать. С негромким проклятием он вернулся в кабинет и включил лэптоп. В следующий час Ник постоянно говорил по телефону. Затем быстро принял душ и переоделся. «Итак, скоро свадьба». С мрачной усмешкой Ник положил телефон в карман и отправился на поиски Лили. Она сидела в тени. Возле нее стоял бокал с охлажденным лимонадом. На коленях лежала книга, но взгляд женщины был устремлен на бухту. Она его не заметила, и Ник понаблюдал за ней. Мужчину охватило напряжение иного рода. Ему хотелось содрать с нее симпатичное голубое платье и затащить в постель. Но что бы она ни говорила, Лили не способна эмоционально отстраняться от занятий сексом. Поэтому Ник, подходя, одарил ее ничего не значащей улыбкой. «Готова?» «Да». Она засунула ноги в серебристые балетки и положила книгу на стол. «Есть что-нибудь, что мне следует знать? Кто будет на ланче?» Только мой отец и Диандра. Иными словами, твой отец не хочет, чтобы ваша встреча после долгой разлуки состоялась на людях. Лили взяла бокал и допила лимонад. Не беспокойся обо мне. Пока мы здесь, уверена, я найду несколько дружелюбных лиц среди гостей, пока ты будешь беседовать с кем-то. Ник посмотрел на ее щеки и ямочки в уголках рта и решил, что у нее самой дружелюбное лицо. Он не сомневался, что в гостях желающих с ней пообщаться недостатка не будет. Он предложил поехать на машине, чтобы не париться на жаре. Но Лили выбрала пешую прогулку и по дороге к главному дому интересовалась его отцом. Он работает? Какой у него бизнес? Есть ли у него еще родственники, кроме Ника? Его подозрение, что ей было бы проще пообедать с его отцом и Диандрой, чем с ним, подтвердилось, как только они поднялись на террасу. Ник увидел возле бассейна стол, накрытый на четверых, и почувствовал, что Лили взяла его за руку. Он хочет, чтобы ты познакомился с Диандрой. Он пытается навести мосты, мягко сказала она, сжимая его пальцы. Не хмурься и не смущай ее своим пристальным взглядом. Прежде чем Ник успел ответить, на террасе появился его отец. «Никлаус!» — голос у него дрогнул, а в глазах сверкнули слезинки. «Обними его!» Для Лили все было очень просто. Но Ник засомневался. Разумно ли было привозить сюда идеалистку? Но отец, очевидно, думал так же, потому что шагнул к ним с распростертыми объятиями. «Сколько же ты здесь не был? Очень давно. Но сейчас прошлое в прошлом. Все прощено. У меня есть новость, которой я хотел бы поделиться с тобой, Никлаус». «Прощено?» Тайны, о которых отец не знал, пригвоздили Ника к полу. Лили подтолкнула его. Он сделал шаг и оказался в отцовских объятиях. Да таких крепких, что у него перехватило дыхание. В груди появилась тяжесть, не имевшая никакого отношения к хватке отца. Эмоции захлестнули Ника. Грозя задушить, и он пожалел, что согласился приехать. Лили вышла вперед, тепло улыбаясь и протягивая руку. Костасу пришлось отпустить сына. «Меня зовут Лили Роуз. Мы с вами разговаривали по телефону. У вас чудесный дом, мистер Зервакис. Очень мило, что вы пригласили меня на ваше торжество». Очаровательно зардевшись, Лили попыталась добавить несколько слов по-гречески. Ник смотрел, как отец тает, словно масло под горячими лучами солнца. Костас поцеловал ее руку и перешел на английский. Говорил он с заметным акцентом. «Добро пожаловать в мой дом, Лили! Я счастлив, что вы смогли присоединиться к нам. Это Диандра». Ник только сейчас заметил женщину, стоявшую позади отца. Он предположил, что это его прислуга. Однако она подошла и негромко представилась. Диандра почти не смотрела на него, сосредоточив все свое внимание на Лили, словно та была спасательным кругом, плавающим на воде. Похоже, Диандра обладает внутренним радаром, позволяющим ей угадывать добрых людей, решил Ник. Интересно, какой новостью хочет поделиться с ним отец? Опыт подсказывал, что вряд ли это хорошая новость. «Я привезла вам небольшой подарок, сделанный своими руками». Лили вытащила из сумки сверток. Это была керамическая тарелка, похожая на ту, которой Ник восхищался в ее квартире. Он уже понял, что у нее талант. Очевидно, к тому же выводу пришел и его отец. «Вы сделали это сами? Но это не ваш бизнес». «Нет, я археолог. Но я писала диссертацию по минойской керамике, и мне это близко по духу». «Вы должны рассказать мне об этом. И о себе тоже. Лили Роуз. Прекрасное имя». Костас подвел Лили к столу. Серебро сверкало в лучах солнца, оливки матово блестели в красивой голубой вазе. Он поставил тарелку в центр. «Ваша мать любила цветы?» «Я не знала свою мать». «Она умерла, когда вы были маленькой, душа моя!» Ник бросил на отца предостерегающий взгляд. Однако Лили ответила: «Я не знаю, что с ней случилось. Она оставила меня в корзине в Кью Гарденс в Лондоне, когда мне было несколько часов от роду». Ник оказался не готов к такому. И хотя он никогда не интересовался прошлым своих женщин, ему захотелось узнать больше. «В корзине?» Лили подняла на него глаза. «Да, меня обнаружила одна из сотрудниц больницы. Мне дали имя Лили Роуз, потому что нашли среди цветов. Мою мать так и не удалось отыскать. Полицейские предполагали, что это могла быть юная девушка, которая запаниковала». Лили говорила спокойно, но Ник был уверен, что на душе у нее далеко не спокойно. Так вот, почему она так живо интересовалась его семьей. Вот почему Лили мечтает о сказках со счастливым концом для себя и для других. Ник считал себя нечувствительным к слезливым историям. Однако слова Лили, пробив броню, проникли в его сердце. Он оторвал взгляд от ее мягких губ и пообещал себе, что больше до нее не дотронется, несмотря на сильнейшее желание. Так будет справедливо, ибо они ждут от жизни разного. Все его связи были ничего не значащими, и это нисколько не трогало Ника. Однако он сомневался, что Лили способна относиться к ним так же легко, а задевать ее чувства ему не хотелось. Было заметно, что рассказ Лили взволновал его отца. «Кто же воспитывал тебя?» «Я воспитывалась в приемных семьях. А сейчас? Думаю, нам нужно поговорить о другом, ведь мы приехали на вашу свадьбу». Лили улыбалась, но Ник понимал, что за ее напускной веселостью скрывается боль. Он собрался сменить тему, но его отец взял Лили за руку. «Однажды у тебя появится семья, большая семья». Ник скрипнул зубами. «Вряд ли Лили хочет говорить об этом». «Я не возражаю». Лили улыбнулась ему и повернулась к Костасу. «Я надеюсь на это. Когда у человека есть семья, он чувствует себя словно корабль, стоящий на якоре». «Якорь удерживает судно на месте», заметил Ник, «и не позволяет ему плыть». Костас неодобрительно нахмурился. «Не обращай на него внимания. когда речь заходит об отношениях, мой сын ведет себя как ребенок в магазине сладостей. Он бездумно поглощает все, что встречается на пути. Я более чем разборчив. Ник потянулся к вину. И моя личная жизнь меня вполне устраивает. Он проглотил досаду. Неужели отец, разведенный 3 раза, имеет право считать себя примером для подражания? Никакие деньги мира не дадут мужчине чувства удовлетворения, которые могут подарить жена и дети, заявил Костас. Ты согласна со мной, Лили? У меня огромные долги за учебу, и я не стану утверждать, что деньги не важны, честно сказала она. Но я согласна, что семья – это самое главное. Когда-нибудь у тебя будет своя семья, Лили. Костас Зирваки смотрел на нее затуманившимися глазами. Ник наблюдал за ними, ощущая недоверчивость и отчаяние. Его отец знает Лили меньше 5 минут, а уже готов, похоже, включить ее в завещание. Ничего удивительного, что для любой женщины с душесчипательной историей наготове он становится добычей. Келли подметила его слабину и глубоко запустила свои коготки. Наверное, и Диандра не без греха. В глубине памяти шевельнулось воспоминание. Отец сидит в спальне, один, среди хаоса, оставленного матерью. В тот день Ник ощутил бессилие. 2-й раз это случилось, когда он был тинейджером. Отец снова рискнул своим сердцем. А потом была Келли. Ник сразу понял, что эти отношения обречены, и позднее винил себя за то, что не попытался удержать отца от ошибки. Он взглянул на будущую мачеху. Почему она выбрала место подальше от него? Либо стесняется, либо ее мучает совесть. Ник сидел молча, пока персонал отца бесшумно приносил закуски и наполнял бокалы. Костас расспрашивал Лили о ее жизни, о любви к археологии и Греции. Вынужденному слушать их разговор Нику стало известно, что у нее было 3 поклонника, что она часто работала на низкооплачиваемых должностях, что у нее аллергия на кошек, что ребенком она страдала экземой и не жила в одном месте больше года. Лили пошутила, что она похожа на Золушку, но по сравнению с ней Золушка была лентяйкой. Наконец Ник не выдержал и обратился к отцу. «О какой новости ты говорил?» «Скоро узнаешь. Для начала я хочу насладиться обществом сына, которого был долго лишен. Я даже стал искать сведения о тебе в интернете. Похоже, значительную часть времени ты проводишь в Сан-Франциско». Ник был рад поговорить о чем-то, что не касается Лили, и немного расслабился, рассказывая о технологических прорывах, инициатором которых была его компания, а также сделки, которую он собирался заключить. Когда рассказывать больше было нечего, Костас положил несколько оливок на тарелку Лили. «Убеди Ника отвести тебя к дальнейшей оконечности острова и показать то, что сохранилось от минойской культуры. Нужно отправиться с утра и пораньше, до жары. Сейчас у нас засуха, а в апреле и мае цветут мак, маргаритки, ромашки, ирис. Он просиял. Ты обязательно должна приехать сюда весной. Я бы очень хотела. Лили налегла на еду. Оливки просто объедение. Они растут на нашем острове. И лимонад в твоем холодильнике приготовлен из лимонов, растущих на наших деревьях. Его сделала Диандра. Она гений кухни. Ты еще попробуешь ее ягненка. Костас взял Диандру за руку. Я съел кусочек и влюбился. У Ника пропал аппетит. Он посмотрел на будущую родственницу в упор. «Расскажите о себе, Диандра. Где вы росли?» Он поймал предостерегающий взгляд Лили, но не обратил на него внимания. Выяснилось, что Диандра из многодетной семьи и никогда не была замужем. Она не встретила нужного ей человека, чему я очень рад, нежно сказал Костас. Ник снова открыл рот, но Лили его опередила. «Вам повезло, что вы родились в Греции», – торопливо заговорила она. «По-моему, здесь чудесно. Я 3 лета провела на Крите и 1 на Корфу. Как вы думаете, куда еще мне следует поехать?» Бросив на нее благодарный взгляд, Диандра ответила. Но Ник не успокаивался. «У кого вы работали до моего отца?» «Не обращайте на него внимания», – посоветовала Лили. «Ник любой разговор превращает в допрос с пристрастием. Когда я с ним познакомилась, у меня было большое желание показать ему свое резюме. Кстати, ягненок восхитителен, вы кудесница. Он лучше того ягненка, который мы с Ником ели в Афине». Лишенный возможности расспросить будущую мачеху, Ник снова подумал о новости, которой собирался поделиться с ним отец. Неожиданно в доме заплакал ребенок. Диандра вскочила и, переглянувшись с женихом, поспешила внутрь. Ник прищурился. «Кто это?» «Это и есть моя новость», — сказал Костас. Диандра появилась на террасе. На руках у нее сидела светловолосая девочка. Спутанные волосы и сонное личико говорили о том, что она только что проснулась. «Келли уступила мне опекунство над Хлоей. Это ее свадебный подарок. Никлаус, познакомься со своей сводной сестрой».